Притихшие гномы стояли рядом, не смея оторвать взгляд от невиданной картины. «Мы спасем тебя, принцесса Чаф! Обещаю тебе, мы найдем кольцо Бристона!» Рыба тяжело вздохнула ей в ответ, и ее единственный глаз наполнился темно-синей мутной слезой. Глава 13. В поисках кольца. Вот уже несколько часов подряд наши друзья искали кольцо двуглавого владыки моря. Целые горы песка просеяли они сквозь свои пальцы, подняли со дна каждый камень, заглянули во все ракушки, исследовали каждую расщелину и впадину. Чего только они не нашли. И монеты-то серебряные, и золотые ожерелья, и браслеты разные, и серьги всевозможные, и подвески, а еще пояса жемчужные и бусы всякие. А вот кольца с розовой жемчужиной, краше которого на всем белом свете не было, так нигде и не встретили. «Алис, я не могу больше искать кольцо. Устал, хвостик у меня болит, и плавники тоже. Поплыли на берег. И вообще, надоело мне быть рыбой». «Ну, потерпи еще немножко, крыло хвостик. По-моему, мы плохо проверили вон ту гряду розовых кораллов. Кольцо, наверное, застряло между ними. Ты отдохни тут, а мы с гномами сплаваем и все еще раз осмотрим». «Кольцо где-то спрятано, иначе бы мы его давно нашли». «Ага, а может быть... его и вовсе нет, этого твоего кольца». «Раз есть рыба Чаф, то значит где-то должно быть и кольцо. Будем мыслить логически». «Логически, логически. Что-то твое логически не получается». «Не ссорьтесь, мальчики. Лучше давайте сплаваем опять вон к тем кораллам и еще раз все проверим. Возможно, кольцо все-таки там». «Давайте». И друзья двинулись на запад. Множество рыб проплывало мимо них. Они были самые разные. В клеточку и в полосочку, в горошек и в кружочек, в линеечку и в палочку, и даже в цветочек. Красные и синие, голубые и зеленые, розовые и черные, бордовые и серо-буро-малиновые в крапинку, квадратные и овальные, толстые и тонкие, длинные и короткие, узкие и широкие, горбатые и хвостатые, носатые и пупырчатые, губастые и ушастые, глазастые и зубастые, в общем, всякие. Глава 14. Ученый сундук. «Ой, Алис, что это? Куда ты? Крылохвостик!» А тот уже вертелся вокруг какого-то странного сундука, густо заросшего илом. Сундук был выкован из желтого металла, наверное, из золота, и украшен затейливой резьбой. Лет ему было 200 или 300, а может быть, даже и 1000. «Кольцо, наверное, здесь». «Странный сундук. И почему мы его раньше не заметили?» «Наверное, сундук был засыпан песком, поэтому мы и проплыли мимо». «Не похоже». «Ну, давай же, крылохвостик, скорее открывай крышку, вдруг кольцо внутри!» Он ухватился за крышку сундука и изо всех сил потянул ее вверх. И сундук открылся. «Вы куда?» И вдруг какая-то неведомая сила взяла и втянула ее в сундук тоже. А за ней полетели и Рон с Симом. «Как же здесь темно!» «И тесно! Мих, не толкайся! А ты, Сим, слезь с моей лапки! Не то я тебя сейчас укушу!» «Я сам тебя укушу! Лучше подвинься! Ты сидишь на моей голове!» «Не ссорьтесь, друзья! Всем неудобно!» «Рон, а где мы?» «Очевидно, в сундуке. И крышка над нами захлопнулась. Давайте попробуем ее открыть!» Давайте. Мик уперся своим рыбьим хвостом в потолок. Но крышка захватчика сундука не захотела открыться. Наоборот, она прилипла еще плотней. Ну, о, вот мы и в западне. Алис, нарисуй какую-нибудь дырку, чтобы мы могли выбраться. Не могу, Сим. Здесь очень тесно, и мне никак не достать волшебной краски. Наконец-то ко мне пожаловали гости. Кто ты? Я ученый сундук. А зачем ты нас поймал? Зачем? Ну, просто мне было скучно. А раньше я жил у одного великого ученого-гнома. Он складывал в меня свои умные книги. Я их читал день и ночь и знал все на свете. Но вот... Однажды великий ученый решил совершить кругосветное путешествие. Он погрузил меня на корабль вместе с моими любимыми книгами и поплыл за 3 9 земель. Как-то вечером на море разыгралась страшная буря. Корабль накренился, я скатился за борт и пошел на дно. А все мои книги намокли, и их растащили глупые рыбы. И мне стало совсем-совсем нечего читать. Много лет я провел здесь в полном одиночестве. Но с сегодняшнего дня все изменится. Я заманил вас, и теперь вы будете рассказывать мне с утра до вечера сказки. Но, сундук, у нас много и своих дел. Отпусти нас, сейчас же, давай... И не подумаю. Останьте драться, так я тогда вообще зароюсь в песок. Ученый сундук, ты говоришь, что знаешь все на свете? Конечно. Я самый умный сундук в мире. Давай, сундук, сделаем так. Мы тебе зададим 3 загадки. Если ты разгадаешь хотя бы одну из них, то мы останемся здесь навсегда. А если не отгадаешь, ты нас выпустишь на свободу, а? Договорились? Да, пожалуйста. Не боюсь я ваших загадок. Я их все отгадаю за 1 секунду. Ну, кто первый? Я. Вот тебе моя любимая загадочка. Берега зеленые, море красное, а рыбки белые и черные. Твоя загадка проще простого. Это, конечно же, мое море на закате. А вот и не угадал. Это арбуз в моем чудесном лесу. Ха-ха-ха. А при чем здесь берега, море и рыбки? Я знаю арбузы. Я читал о них в книгах. Они растут в полях, и гномы делают из них свои дома. Ха-ха-ха. Какой же ты смешной, сундук! Зеленый берег — это корка арбуза. Красное море — сладкая мякоть. А рыбки — косточки! Молодец, крылохвостик! Вот 1 загадку ты уже и не угадал, ученый сундук. Не угадал. Со всяким бывает. Зато 2 другие... Отгадаю быстро. Ага. Задавайте. Хорошо, а теперь моя очередь. Скажи-ка мне, сундук, что в воде родится, а воды боится? Воды боится кошка. Жила у моего ученого 1 такая. Мурка ее звали. Страсть, как воды боялась. Но кошка не в воде родится, а на теплом сеновале. Так что ты, сундук, опять не угадал. А кто же тогда в воде родится и в воде же боится? Соль! Она в море появляется. Вон ее сколько по берегам рассыпано. От простой воды соль тает. Вот. Ну вот. И эту загадку я не отгадал. Какие-то они у вас неправильные. Ну, задавайте последнюю. С ней-то я уж точно справлюсь. Ой, а можно я загадаю? Извините. Я тоже знаю одну очень хорошую загадку. Давай. Тогда слушай, сундук. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. Несложная у тебя загадка, гном. И это рыбы. Вон их сколько плавает вокруг. И вовсе это не рыбы, а облака. Они по небу то плывут, то бегут, а иногда и летят. Ученый-сундук насупился, нахмурился, запыхтел и заскрипел. Вот так всегда. Ученый-сундук, ты не отгадал ни одной нашей загадки. Мы выиграли. Выпусти нас, пожалуйста. Мы, сундуки, всегда держим свое слово. Выходите. Только вы будете ко мне приплывать в гости? Ну, хотя бы иногда. Ученый сундук, ты мне очень понравился. И я бы хотел пригласить тебя к себе жить. У меня есть интересные книги, и ты будешь их читать день и ночь. По вечерам я стану рассказывать тебе разные истории, а я их знаю очень много. А еще мы будем с тобой спорить на разные ученые темы. Да, я ведь тоже ученый. Ты согласен ко мне переехать? А? Ну, я не знаю. Все так неожиданно. Мне надо как следует подумать и все обмозговать. Ах, я согласен. Хорошо. Мы за тобой обязательно вернемся. А сейчас нам надо помочь рыбе Час. Мы должны найти кольцо двуглавого Бристона. О, а ты случайно не знаешь, где оно может быть? А, кольцо с розовой жемчужиной, краше которого нет на целом свете? Да! К сожалению, не знаю. Это великая тайна нашего моря. О ней давно уже судачат глупые сплетницы рыбы. Но мы ее непременно разгадаем. А сейчас, друг, прощай, нам пора плыть. До свидания. Я буду ждать тебя, друг. Глава 16. Битва с хищной Калидой. Друзья плыли уже полчаса. Под ними расстилался сказочный ковер, сотканный из изящных бледно-розовых кораллов. Они переплетались между собой тонким ажурным узором, таким легким и воздушным, что казалось, это чудесное полотно можно свободно продеть сквозь обручальное кольцо. Маленькие голубые жучки сновали между ветвей. Сиреневые и лиловые морские звезды мирно дремали на дне, придавая неповторимый колорит удивительному пейзажу.